Тут уже стихами писать надо. А Неделин не писал и не любил вообще стихов, имея слишком рациональный ум. Глава третья. Так вот, в тот день, когда случилось то, о чем мне не терпится рассказать, но все как-то приходится отвлекаться и сбиваться, Неделин начал свою вечернюю прогулку быстрым шагом, потому что наметил выкроить время для посещения ресторана и любования голубоглазой красавицей. Он прошел через сад Липки, который так называется, потому что там действительно росли когда-то липы, но название держится прочно. И это доказательство того, что слово намного крепче названы им вещи, поименованного предмета, обозначенного явления. И не только вначале было слово, но словом, боюсь, все может и кончиться. О липках студенческий поэт сказал: «Мимо сада, мимо липок, шел я весь от страха липок». Или «от страсти липок». Оба варианта оправданы. В тенистых аллеях сада можно назначить свидание, посидеть в любовных объятиях, а можно и нарваться на тех, кто, размяв ноги на летней танцплощадке возле дома офицеров, хочет размять и руки. Впрочем, сейчас, говорят, стало тише, а было время, когда там активно действовали учащиеся индустриального техникума. Их ради дисциплины на военной кафедре стригли почти наголо. Какие, однако, пасмурные были годы. А они, в свою очередь, заботились о гигиене других, ходили с ножницами и всем длинноволосым обрезали патлы, иногда при этом назидательно давая в зубы. Отдыхали они от этой дидактической работы в кафе, в котором всегда было свежее пиво и которое мы с друзьями называли постиндустриальным в честь учащихся индустриального техникума. Нас они не трогали, мы тоже были из-за своей военной кафедры лысоголовыми, но безропотно, не мстя за это никому. Все ж таки университетская молодежь с понятиями о свободе, как осознанной необходимости. Вы свободны брить нам головы, а мы свободны пить пиво по 8-10 бутылок на нос, а под столом бутылка водки для ерша. В этом кафе к нам однажды подсел грязный старик и, напрашиваясь на угощение, моргая красными веками, спел песню, переделанную народом из ландышей. И, как это всегда бывает, у народа получилось лучше. Ты сегодня мне поднес шиш большой под самый нос и сказал, что это ландыши. Но меня не проведешь, шиш на ландыш не похож, шиш большой, а ландыш маленький. Побежим-ка в камыши. То-то, то-то от души. Нафига ж нам эти ландыши? И тому подобное. Итак, Неделин быстро прошел через Липки, миновал памятник Н.Г. Чернышевскому. Саратовцы любят задавать вопрос: какая рука поднята у памятника? Спрошенный, если сам не знает этой шутки, надолго задумывается, а потом наугад говорит: правая, левая. Задавший вопрос торжествует: никакая, он руки скрестивши держит. И это действительно неожиданно, ведь мы привыкли, что наши памятники обязательно протягивают куда-нибудь руку, указуя и направляя. Достиг угла улиц Горького и Кирова, где и находится ресторан «Россия». Он подгадал к тому времени, когда ансамбль и певица уже начинают работу, но публики еще немного. В дверях ресторана не толпится очередь. Она появится позже, когда во всем городе закроются винные магазины. Неделин стоял у входа в зал довольно долго. Вернее, прохаживался для конспирации. Ансамбль играл пока без певицы, что-то разминочное, необязательное. Но вот вышла и она, голубоглазая красавица, и запела. Кто-то отстранил Неделина, он встал, увлекшись, на самом ходу. В зал вошел высокий молодой человек в белом костюме, черной рубашке, На шее у него был повязан полосатый черно-белый платок. Он направился к эстраде.